Глава сороковая. Неужели важен только полюс? 1 февраля 1896 года ознаменовалось новым событием, достойным того, чтобы его отпраздновать. Фрам пересек 30-й градус восточной долготы. Родная земля приближалась. Все жили надеждой на скорое возвращение. Жены, дети, родные занимали все помыслы членов экипажа. Только Йоханссон и Скотт Хансен были холостяками, но и их заждались истосковавшиеся матери. Амундсен все чаще всматривался в фотографию, на которой его жену окружало семеро детей. Свердруп, занявший каюту Нансена, отводил взгляд от портрета Евы. Ему казалось, что теперь, когда Фрам уже плыл, не подвергаясь опасности, в ее прекрасных, широко раскрытых глазах читался немой укор. «Почему ты отпустил Фритюфа неизвестно куда?» — казалось, спрашивали они. «Ведь ты же мог его удержать, убедить. Неужели важен только полюс?» В конце мая, по приказу Свердрупа, в первый раз за 2,5 года на судне развели пары. Теперь 400 километров отделяло корабль от северной оконечности Шпицбергена. Но первые попытки высвободиться от ледового плена умерили радость. Не помогли ни пороховые заряды, ни отбивание ломами твердых ледяных плит. Весь июнь продолжалась безуспешная борьба. И только один раз Фраму удалось свободно пройти несколько десятков километров. А затем сильный ветер почти за одну ночь вновь отогнал его далеко на север. Милю за милей, метр за метром упорно отвоевывал Свердруп, почти не покидая капитанского мостика. Корабль продвигался к югу. И, наконец, 13 июля, это число было всегда счастливым для судна, Фрам вышел в свободный ото льдов воды в северной части Атлантического океана. Все вздохнули с облегчением. Изменить курс, поднять флаги, подготовить пушку к торжественному салюту, скомандовал взволнованный капитан, когда вахтенный доложил ему, что на горизонте замечен какой-то рыбачий бот. Первый за 3 года. Быть может, его экипаж что-нибудь знает о судьбе Нансена. Рыбаки с удивлением смотрели на странный большой корабль, мчавшийся на них. Выстрел из маленькой пушки привел их в ужас. «Чего они хотят от нас? Это какие-то безумцы, а может быть, пираты?» Когда суда приблизились друг к другу, с палубы Фрама нетерпеливо спросили. «Нансен уже вернулся с полюса?» Все были уверены, что прозвучит долгожданное «да», и готовились встретить ответ громким «ура». Но они услышали короткое «нет». На остров Датский недавно прибыл швед Андре. Он хочет отправиться к полюсу на воздушном шаре. «Может быть, он что-нибудь расскажет вам о Нансене», — утешал Свердрупа шкипер. «Хотите, я отправлюсь с вами. Я хорошо знаю дорогу к фьорду, в котором стоит его корабль». И вновь в сердца вселяется надежда. Быть может, Андре все известно, но ведь если он собирается лететь к полюсу, то это значит, что он хочет, разумеется, быть его первооткрывателем. Если Нансен до сих пор не вернулся, полный вперед! Раздалась команда. Свердруп не сходил с мостика и не отвечал на вопросы шкипера. В его душе впервые пробудилось сильное беспокойство. После тысячи с лишним дней путешествия среди льдов, более 500 дней спустя, после того, как члены экспедиции расстались с Фритюфом, они увидели землю, побережье острова Датский. В тот момент, когда Фрам становился на якорь, к трапу подошла моторная лодка, в которой был представительный усатый мужчина с энергичным лицом и угрюмым взглядом. Это был Андре. «Нансене!» выдавил из себя Свердруп, не закончив фразы. «Нет, еще не вернулся».